Острый мировой авитаминоз. Китай стратегически контролирует мировую промышленность. Великий советский геохимик и минеролог академик Александр Евгеньевич Ферсман называл редкие металлы витаминами металлургии. Неудивительно, что столь ценные химические элементы не раз оказывались предметом не только тактических игр, но и стратегических маневров. Коллективный иск против Китая. Буквально за несколько дней до передачи в редакцию окончательного текста этой книги 13 марта 2012 информационное агентство Рейтер сообщило: Европейский Союз и Япония присоединились к США и подали иск против Китая во Всемирную торговую организацию ВТО из-за сокращения экспорта редкоземельных металлов. Ограничения Китая на редкоземельные металлы и другие продукты нарушают правила торговли и должны быть отменены. Эти шаги ущемляют права наших производителей и потребителей в Евросоюзе и по всему миру, заявил еврокомиссар по торговле Карл де Гюхт. На Китай приходится 97% мировых запасов редкоземельных металлов, которые необходимы для производства радиоэлектроники, оптики, мобильных телефонов и компьютеров. И это первый случай, когда Евросоюз, США и Япония подали совместный иск в ВТО. Участие Японии в данном разбирательстве вызвано тем, что она является крупнейшим потребителем редкоземельных металлов. Пекин заявляет, что введение квоты на экспорт сделано для того, чтобы уменьшить вред окружающей среде и не допустить исчерпания ресурсов. Крупнейшие экономики, в свою очередь, заявляют, что введение запрета на экспорт приведет к резкому скачку цен. Изобильный, но редкий. В качестве первой иллюстрации важности международного спора история одного элемента по многим химическим свойствам, сходного с так называемыми редкоземельными металлами, РЗМ. В это семейство, в строгом смысле слова, включены только 15 очень похожих друг на друга элементов, идущих в таблице Менделеева подряд, начиная с лантана. Их подразделяют на две группы – иттриевую, тяжелые РЗМ, включающую гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий и тербий и лютеций, и цериевую, легкие РЗМ – лантан, церий, празиодим, неодим, прометий, самарий и европий. Диапазон их распространенности в земной коре довольно широк. От 0,003% по массе для лантана до 0,008% для тулия и лютеция. О них подробнее расскажем ниже, но зачастую к редкоземельным причисляют и еще два, довольно сходных как химически, ибо находятся в той же третьей колонке таблицы Менделеева, так и физически – иттрий и тему этого рассказа – скандий. Это металл, как большинство металлов в чистом виде серебристого цвета. Плотность немногим больше, чем у алюминия. Но при этом температура плавления приближается к температуре плавления стали. Этого металла на планете в 60 раз больше, чем серебра, чуть меньше, нежели свинца, и почти в 500 раз больше, нежели ртути. Тем не менее, на мировом рынке этот металл дороже золота. В начале 1869 года гениальный русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев разослал по всем научным учреждениям страны и зарубежья опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве. Эта работа еще не была периодической системой, с которой каждый из нас познакомился в виде знаменитой таблицы в школьном кабинете химии. Наглядное табличное представление появилось только через 2 года. Но что важно? В этой таблице стояли пустые клетки для 21-го, 31-го и 32-го элементов, причем в них были уже вписаны, например, вычисленные теоретически атомные веса и многие свойства неизвестных веществ. Элемент 21 Дмитрий Иванович назвал «экобором», исходя из того, что он следует под элементом «бор», а слог «эко» — производное от санскритского «один». 31 и 32 элементы получили условные названия «эко-сицилий» и «эко-алюминий». В том же году Менделеев теоретически вычислил и весьма подробно описал все ключевые физические и химические свойства трех пустых элементов. Уже при жизни Менделеева, всего через 8 лет после публикации его таблицы, шведский химик Нильсон, работая над выделением редкоземельного элемента иттербия, случайно обнаружил новый редкоземельный элемент. Его свойства удивительным образом совпадали со свойствами описанного Менделеевым экобора. В честь своей родины Нильсон назвал этот элемент скандий. В 1875 году открыт элемент галлий, тот самый экоалюминий, а в 1886 году германий, экосицилий. Далее, по предсказанию Менделеева, уже после смерти его в 1920-х годах открыты рений и гафний. Скандий воистину стал крылатым металлом 21 века. Дело в том, что крошечные добавки его к алюминию резко изменяют свойства сплава. Скандий очень дорог из-за трудности добычи, но на легирование алюминия его нужно так мало, что затраты более чем окупаются. Например, примесь 0,1-0,3% скандия увеличивает прочность и теплостойкость алюминиевых сплавов в 3-4 раза, причем они становятся способны к свариванию. В частности, обшивка советского космического челнока «Буран» сделана из алюминий-скандиевого сплава. Такие сплавы очень удобны в конструкциях самолетов, ракет, скоростных поездов и автомобилей. Скандий повышает и радиационную стойкость многих соединений. В производстве компьютеров используют синтетические гранаты германии гадолинии скандиевого состава. Эти же гранаты, но с добавкой неодима и меди, основа многих видов мощных лазерных установок. Сплав магния и скандия используют в водородной энергетике. СССР, развивая высокие технологии и глядя в будущее, еще в начале 1960-х годов начал поиски, разведку и добычу скандиевого сырья. В итоге, в течение многих лет, СССР занимал первое место в мире по получению скандия. Если во всем остальном мире добывались сотни килограммов, то в СССР ежегодная добыча достигала 10 тонн. Согласно советской программе, предусматривалось ежегодное производство 1000 тонн высококачественных алюминий-скандиевых сплавов. Это позволило бы совершить технический прорыв в самолета- и ракетостроении. Потребителями скандии были ВПК и авиакосмические отрасли. Металл также шел на экспорт, но в гражданском хозяйстве его использовали мало. Как мы видим из вышеописанных характеристик распространенности скандия, название «редкоземельные элементы» некорректно. Эти элементы нередки на Земле, но нигде не сконцентрированы. Поэтому их на порядке сложнее добывать, чем традиционные химические элементы, а ведь многих традиционных на планете даже меньше, чем так называемых «редкоземельных». Правильнее было бы их назвать рассеянно-земельные элементы. Они очень и очень распылены в земной коре. Именно это их основная характеристика с точки зрения добычи. В любом случае мы здесь будем использовать аббревиатуру РЗЭ, ибо ее можно расшифровать обоими указанными способами. На той же вертикали. более тяжелый аналог Скандия по вертикали таблицы Менделеева, И-3, один из самых востребованных высокотехнологических металлов современной промышленности. Его потребление вместе со скандием можно по праву назвать лакмусовой бумажкой развития современной инновационной экономики. Например, напыление иттрия на детали двигателей внутреннего сгорания позволяет увеличить износостойкость деталей в сотни раз по сравнению с хромированием. Легирование иттрием повышает электропроводность алюминия на 7,5% и, соответственно, снижает тепловые потери в проводах. Иттриевые сплавы прочнее титановых и не ползут под нагрузкой. Сравнительно дешевые железоиттриевые сплавы прекрасно аккумулируют водород в виде гидридов, соединения металлов с водородом. Мировое производство и потребление иттрия постоянно динамично растет на 20-25% в год. В последний предкризисный год, 2007, оно достигло 10 тысяч тонн. Основной производитель иттрия – Китай, не менее 50%. Основные потребители – Соединенные Штаты Америки, Япония, Китай. До 1990 года СССР лидировал среди мировых производителей иттрия 1,2 тысячи тонн в год, но потреблял не более 40%, в основном на нужды ВПК. Остальное продавал другим развитым странам. К 1999 году производство иттрия в России упало до минимума и по сей день не восстановлено. Промышленность живет за счет незначительного импорта из Китая и резервных остатков предприятий ВПК советских времен. Собственно, редкоземельные. Потребление редкоземельной продукции в мире подразделяется на два крупных сегмента. Во многих случаях пригодна любая их смесь. Это, в частности, производство стекла, катализ в нефтехимии, крекинг нефти, производство присадок в дизельное топливо и другие, межметалл для перезаряжаемых аккумуляторных батарей, полировальные порошки и так далее. Но зачастую требуются уникальные свойства конкретных металлов, и приходится их разделять, что весьма сложно вследствие близости их свойств. Например, каталитические нейрализаторы выхлопных газов автомобилей работают на чистом церии. В сердечниках постоянных магнитов нужны самарий и неодим. Люминофоры, керамические конденсаторы используют лантан и неодим. Люминофоры на каждом из лантаноидов имеют свой набор цветов. Велики перспективы использования индивидуальных РЗМ в электронике, ядерной энергетике, выращивании кристаллов, создании новейших материалов и многих других целях, в частности, с каждым годом активнее востребованной европий, диспрозий и тербий, эрбий, тербий и гадолиний. Неудивительно, что ежегодный рост потребления индивидуальных РЗМ от 25% до 40% для разных металлов при всей их дороговизне значительно опережает рост потребления неразделенных РЗМ – 3-5%. На основе РЗМ сегодня в мире развиваются высокотехнологичные современные производства. В частности, черная металлургия добавками РЗМ модифицирует нержавеющие, быстрорежущие и жаростойкие стали и сплавы, улучшая механические свойства, особенно ударную вязкость и коррозионную стойкость. А уж изобилие сплавов цветных металлов, включающих РЗМ, давно не поддается единому обозрению. Все эти материалы находят широкое применение, в первую очередь, в военно-промышленной и авиационно-космической отраслях экономики. Поэтому редкоземельные металлы вместе со скандием, иттрием и находящимися в других группах бериллием и необием продолжают составлять важную категорию стратегических металлов. Сладкий яд. Конечно, ценные редкости бытуют не только в третьем столбце таблицы Менделеева. Много лет назад от одного военного историка слышали мы такую историю. США еще до войны, но когда ее неизбежность была уже очевидна, объявили эмбарго на поставку множества материалов, пригодных к использованию в военных целях. В частности, в числе металлов, могущих пойти на вооружение национал-социалистической Германии или национал-милитаристской Японии, оказался бериллий. Бериллиевая бронза по упругости соответствует стали. По плотности куда легче, по живучести к знакопеременным нагрузкам несравненно выше. Поэтому из нее делаются лучшие пружины, в том числе и оружейные, и часовые. Немцы, остро нуждаясь в бериллии, заказали швейцарским фирмам несметное множество часовых пружин. Вроде бы вполне естественно. С тех самых пор, как французские протестанты, спасаясь от гонений победивших в гражданской войне католиков, по предложению Вольтера переселились в Женеву и привезли с собою свое мастерство изготовления часовых механизмов, именно Швейцария считается мировым эталоном производства механических часов. Основным производителем бериллия в ту пору были США. Их таможня обратила внимание: металла, заказанного швейцарскими часовщиками, хватило бы всей часовой промышленности мира на несколько веков вперед. Канал поставки стратегического сырья немедленно перекрыли. Немцам пришлось делать пружины своих авиапулеметов из материалов попроще и не столь надежных. Информация к размышлению. Бериллий открыт в 1798 году в виде окиси берилловой земли французским химиком Луи Николя Вокленом в ходе установления общности химического состава других камней – изумруда и берилла. Металлический бериллий получил в 1828 Фридрих Вёллер в Германии, нагревая калий с хлоридом бериллия. В 1898 французский химик Поль Лебо, подвергнув электролизу двойной фторид калия и бериллия, получил достаточно чистые металлические кристаллы бериллия. Соединения бериллия, растворимые в воде, сладкие. Поэтому элемент вначале называли глюциний, от греческого гликис – сладкий. Правда, пробовать на вкус нежелательно. Чистый бериллий и многие его соединения – медленно действующие яды, что изрядно осложняют работу с ними. Бериллий применяют как легирующую добавку к различным сплавам. Он значительно повышает твердость и прочность сплавов, коррозионную устойчивость поверхностей, изготовленных из этих сплавов изделий. Бериллий, к тому же, слабо поглощает рентгеновское излучение, поэтому из него изготавливают, например, окошки рентгеновских трубок. Парадоксально, но факт. Пропуская рентгеновское излучение практически в полном объеме, этот элемент в той же мере гасит нейтронное. Поэтому в ядерных реакторах его используют как замедлитель нейтронов. Развитие электротехники и электроники требует не только изобилия проводов, для них прекрасно годятся чистая медь и алюминий, но и новых материалов для контактов прерывателей и разъемов. Чем мельче контакты, тем важнее их упругость и механическая износостойкость. Идеальными для их изготовления стали все те же бериллиевые бронзы. Эти сплавы обладают таким комплексом замечательных свойств, что и по сей день все попытки создания их заменителей не увенчались успехом. Например, американская промышленность потребляет для соединителей почти 100 тысяч тонн медных сплавов в год, и доля бериллиевых бронз оценивается в 10-12% этой массы. В каждом современном компьютере более 2 граммов чистого бериллия. Сегодня мировые лидеры по производству полуфабрикатов из бериллиевых бронз — Браш Велман, США, и NGK, Deutsche Berylika, CMBH. Они диктуют качество и ценовую политику на рынке этих материалов. В этом же ряду KME, Германия, Obawa и Sumitomo Special Metal, Япония, Сайжест, Италия и другие. В нашей стране в советское время была выстроена эффективная система. Бериллиевые бронзы производились в рамках единого министерства цветной металлургии. Сырье добывали на Забайкальском ГОК. Чистый бериллий и его лигатуры с медью производили в Усть-Каменогорске. Выпуск полуфабрикатов сосредоточили на Кольчугинском, Московском и Каменск-Уральском заводах по обработке цветных металлов ВПО «Союз Цвет Медобработка». Общий выпуск полуфабрикатов плит, полос, ленты, фольги, прутков и проволоки достигал почти 2000 тонн в год. Основным российским потребителем полуфабрикатов из бериллиевых бронз остаются предприятия, в советское время входившие в Министерство среднего машиностроения, то есть связанные с оборонной промышленностью. За годы реформ внутреннее потребление медно-бериллиевых сплавов упало более чем в десятеро. Производство бериллиевых бронз в России сохранилось на Московском и Каменск-Уральском заводах. При этом производство первичной лигатурой медь-бериллий оказалось в другом государстве – Казахстане. При всей важности и давней истории этого стратегического материала, отечественное малышевское месторождение бериллия и изумрудов на Урале переходит из рук в руки, в том числе и зарубежных хозяев, шахты полузатоплены, бериллий не добывается, законсервированы и другие месторождения бериллия в России.